Глава 46. Предвкушая встречу. Вика. Вика, все-таки я считаю, что для начала ты должна была поговорить с ней по телефону. Продолжает жужжать на ухо Дима. Возможно, она вообще не желает тебя видеть, а ты приедешь к ней с распростертыми объятиями и со словами «Здравствуй, мамочка!» восклицает с иронией. «Сколько лет, сколько зим!» «Достал уже, понял?» рявкую я. «Зачем ты вообще со мной попёрся? Чтобы всю дорогу издеваться?» «Я русским языком сказала, что хочу лично увидеть её. Хочу посмотреть, какая она. Хочу понять, что она чувствует ко мне. Хочу, чтобы она увидела меня, свою взрослую дочь, которую так долго искала. Может, эта встреча изменит всю мою жизнь? Может, мы обнимемся и поймём, что больше ни минуты не расстанемся?» «Вот только не надо себя обнадёживать», продолжает в том же духе. Ты слишком далеко зашла в своих мечтах. Я же за тебя переживаю, как ты не понимаешь. Прижимает меня к себе. Не хочу, чтобы ты разочаровалась, чтобы тебе сделали больно. Просто будь готова к любому исходу, ок? Целует в щеку. Я в любом случае буду рядом и тебя поддержу. Вот с этого и надо было начинать. Обиженно изрекаю, устремляя взгляд на окно, за которым с молниеносной скоростью проносятся деревья и столбы с проводами. Сапсан несет меня к родной матери в Санкт-Петербург, а по телу бегут мурашки от одной этой мысли. Неужели я сегодня увижу ее? Мне до сих пор не верится в это, и я очень надеюсь на то, что она расскажет мне свою версию и даст понять, что была вынуждена отказаться от меня по очень серьезной причине. Интересно, у меня есть братья, сестры? Много ли у меня родни? Столько вопросов крутится в голове. Может, у меня огромная семья, куча родственников, есть бабушка, дедушка, тетя, дядя. Надеюсь, все они будут и рады моему появлению. Чувствую, меня ждет очень много знакомств. Мы отправились на Ленинградский вокзал в 1:00, сразу после уроков. В 13:30 сели в поезд, едем уже 3 часа. Через 1 час выйдем в Питере и сразу поедем в салон красоты, где работает моя биологическая мать. Вчера я позвонила в салон, спросила, работает ли она там, если да, то по каким дням, и напоследок уточнила режим работы салона. Пока что все складывается очень хорошо. Мне ответили, что она там работает, что ее смена сегодня, и что салон открыт до 8 вечера. Мы будем у нее около 6, может, чуть позже. Смотрю на часы, которые показывают 16:30, и судорожно вздыхаю. Боже, как все это волнительно. Я очень надеюсь на то, что мы с ней никогда не расстанемся после этой встречи. Возможно, мы с Димкой вообще переберемся к ней в Питер. И там начнем жить с чистого листа. Только для начала нужно сдать экзамены, которым мне совершенно некогда готовиться. Растягиваю губы в улыбке и думаю. И ведь никто мне больше не будет без конца говорить о том, как важно выучиться, а затем уже создавать семью. О том, что нужно обязательно получить образование и все такое. Я взрослый, самодостаточный человек. И никто не смеет указывать, что мне делать. Через 1 час выходим из поезда, садимся в такси и едем в салон красоты. Вот-вот состоится долгожданная встреча с моей родной мамой. Надеюсь, все пройдет очень и очень хорошо.